Отчасти по этой причине босс так держался за свое детективное бюро и расследование убийств. Иногда ему казалось, что насильственная смерть — единственный вид преступлений, которые все еще считаются общественно опасными. Но в последнее время даже это стало понемногу меняться. Спрятав фотографию Дэнса в карман, Гарри на время отложил папку. Арест этого торговца не выходил у него из головы. Какую связь увидел Калексико Мур между Дэнсом и Джимми Капсом? Почему он так хотел, чтобы это дело попало к боссу? Гарри достал из внутреннего кармана куртки маленькую записную книжку и попытался выстроить события в хронологическом порядке. Получилось у него вот что. 9 ноября арестован Дэнс, 13 ноября найден труп Джимми Капса, 4 декабря — встреча Мура и Босха. Гарри захлопнул книжку. Ему необходимо было вернуться в ресторан и задать Рикарду один важный вопрос, но он не спешил. Босх снова раскрыл на коленях папку. Непрочитанной оставалась только одна страница, содержавшая переложение оперативно-следственной информации, собранной совсем другой службой. Очевидно, Мур решил вкратце изложить основные тезисы своей консультации с агентом АКН, отвечавшим за Лос-Анджелес. Документ, датированный 11 декабря, был написан ровно через неделю после встречи в баре Каталина. Гарри размышлял о том, как это стыкуется со всем остальным и что может означать, если вообще в 7 днях содержался какой-то особый смысл. Он помнил, что во время разговора в баре Мур не слишком охотно делился с ним информацией. Так почему же вдруг обратился за консультацией в администрацию по контролю за применением законов о наркотиках? То есть попытался подыграть сразу обеим сторонам? Или же наоборот, Мур хотел спалить дело Босха и записать его на свой счет? Ответа на эти вопросы он так и не нашел и начал медленно читать рапорт, машинально теребя пальцами углы картонной папки. Согласно информации о состоянии дел на текущий момент, полученной от специального уполномоченного агента АКН Рене Корво, оперативно-следственные мероприятия, проведенные Лос-Анджелесским отделением АКН, позволяют сделать вывод о том, что основной источник наркотика под названием «Черный лед» — район Калифорнийского залива. В этом районе действует некто Умберто Зорилло. Дело оперативной разработки 44К3 родился 11.11.1954. Судя по имеющимся сведениям, он владеет расположенной в мексиканской зоне подпольной лабораторией, производящей черный лед с целью последующей его продажи на территории США. Объект проживает на скотоводческом ранчо площадью около 6000 акров к юго-западу от Мехикали. Но по политическим мотивам местные полицейские власти Мексики не склонны возбуждать против него уголовные преследования. Тип транспорта, которым пользуются люди Зорилло для переброски наркотика на территории США, пока не выяснен. Воздушная разведка не выявила на территории ранчо никаких летательных аппаратов, равно как и оборудованных посадочных площадок для них. Опираясь на свой опыт, АКН считает, что наркотик, вероятно, переправляется автомобильным транспортом через Калексико или Сан-Исидро. Однако в указанных пограничных пунктах он ни разу не был перехвачен. Не исключено, что объект пользуется поддержкой должностных лиц мексиканской судебной полиции или службы пограничного контроля. На своей территории, в рабочих поселках Баррио к юго-западу от Мехикали, Умберто Зорилло пользуется огромным уважением и репутацией народного героя, главным образом благодаря поддержке, которую он оказывает местным жителям. Она выражается в создании многочисленных рабочих мест, в организации медицинской помощи населению самых бедных кварталов, где рос когда-то Зорилло, в возведении новых жилищ для малообеспеченных работников и в создании бесплатных столовых. Некоторые из местных жителей величают его не иначе, как римским папой Мехикали, «Эль Папа де Мехикали». Ранчо Зорилло круглосуточно находится под надежной охраной, и «Эль Папа» редко появляется за его пределами. Единственное исключение составляют еженедельные поездки на бой быков, в котором участвуют выращенные на его ранчо животные. В настоящее время местные полицейские власти категорически не расположены к совместным с АКН акциям, если те будут направлены против Зурилова. Сержант Мур, жетон 1101. Закрыв папку, Босх смотрел на нее и пытался разобраться в своих мыслях. Он никогда не верил в совпадение. И теперь недоумевал, каким образом к Алексику Муру удалось надкусить все его яблоки. Потом взгляд его упал на часы, и Гарри сообразил, ему пора трогаться, чтобы не опоздать на встречу с Терезой Коразон. И все же беспорядочный рой мыслей не мог отвлечь Босха от самого главного соображения. Фрэнки Шиен должен располагать всей этой информацией о Зариллу. Когда-то Босх работал с ним в ОРГУ и с тех пор все еще считал Фрэнки неплохим человеком и хорошим следователем. Если Шиен ведет расследование на законных основаниях, у него есть эти материалы. Если их нет, стало быть, они не имеют никакого значения. Гарри вышел из машины и вернулся в ресторан через кухонную дверь. Осиротевшая группа банк все еще была здесь, все четверо сидели за столом так печально и неподвижно, словно находились в задней комнате морга. Пятый стул по-прежнему стоял там, куда Босх его поставил, и Гарри снова уселся. «В чем дело?» — спросил Рикард. «Ты ведь тоже читал это дело, верно? Расскажи мне подробнее об аресте Дэнса». «Что тут рассказывать?» — Рикард пожал плечами. «У нас задницы трескаются от натуги, а помощник прокурора отпускает наших клиентов. Ничего нового в этом нет. Наркотик другой, а песня та же самая». «Кто навел вас на Дэнса? Как вы узнали, что он доставляет наркотик на бульвар?» «Да так, услышали в одном месте». «Рикард, это важно. И касается Мура». «Как?» «Этого я не знаю, во всяком случае сейчас. Вам придется довериться мне и подождать, пока я сложу кое-какую головоломку. Просто скажите мне, кто присоветовал вам посмотреть за Дэнсом? Ведь так было дело». Рикард, казалось, мысленно взвешивал все шансы. «Да», — признался он, — «мы действовали по наводке. На Дэнса указал мой осведомитель». «Кто?» «Послушай, дружище, я не могу». «Джимми Капс». «Это был Джимми Капс, верно?» Рикард снова замялся, но для Босха иного подтверждения и не требовалось. Гарри не на шутку рассердился, что ему удалось узнать такую важную деталь лишь по чистой случайности, да и то только после смерти Мура. Несмотря на это, картина понемногу прояснялась. Капс сдал Дэнса, чтобы избавиться от конкурента, после чего срочно вылетел на Гавайи, набил себе брюхо презервативами с зельем и вернулся в Лос-Анджелес. Но Дэнс уже вышел из-под замка, и Капса убрали, прежде чем он успел продать хотя бы грамм своего товара. «Почему вы не пришли поговорить со мной, узнав, что вашего Капса прикончили?» «А я-то старался, искал мотив убийства». «О чем ты, босс? Ведь Мур встречался с тобой в Каталине из-за Капса. Неужели он...» Все вдруг поняли. Алексику Мур не сказал Босху всего, что знал о Капсе и его смерти. Рикард замолчал на полуслове, и над столом повисла гнетущая тишина.